Часть четвертая. Лезвие бритвы. Глава первая. Камни в степи. Селезнев видел Гирина во второй раз, и сейчас в белом халате он показался ему другим, незнакомым и строгим. Постоянные помощники странного доктора, быстрый нервный Сергей и худенькая Верочка, вся опора на поле брани, как шутил Гирин, были тут же торжественные, как люди на богослужении в старину. А в глубине душноватой подвальной лаборатории, едва освещенные низкоподвешенными лампами, сидели за длиннейшим столом несколько человек, старых и молодых. Они слушали Гирина, энергично шагающего взад-вперед вдоль стола. Иннокентий Ефимович Селезнев приехал из Восточной Сибири, чтобы найти объяснение удивительным галлюцинациям, которые появились у него после фронтового ранения и особенно усилились в результате случайного отравления ядовитыми грибами. Галлюцинации заключаются в неясных тревожных видениях. Чувства обостряются с ощущением опасности, чего-то подстерегающего, близкой смерти. Тени животных, известных Иннокентию Ефимовичу лишь по картинкам слонов, носорогов, гигантских кошек, возникают и исчезают то в одиночку, то целыми скопищами. Наш знаменитый этнограф и писатель Тан Багарас еще раз в 1923 году в книге «Эйнштейн и религия» пророчески заявил, что сновидения о прошлом могут относиться даже к палеолиту, потому что в их возникновении участвуют древние структуры мозга, сохранившие отпечатки прошлых времен. Есть основания думать, что здесь мы имеем дело с очень редким случаем проявления подсознательной памяти. Memory of Generations, как назвал ее один английский психолог, или наследственной информации, как скажут в терминах кибернетики современные ученые. Эта память гигантского, невообразимого объема закодирована организмом для работы в области подсознательного. Лишь в особых случаях, и, вероятно, только у человека, она может прорваться в сознание с возможностью раскодирования ее в мыслеобразах. В очень древние времена египтяне, а позднее индийцы, уже знали о сложном устройстве и глубине человеческой психики, чему мы, европейцы, до сей поры не можем научиться, даже в 20 веке, когда Фрейд апримитизировал психику человека, придав ей плоскую конструкцию из инстинктов моллюска. Египтяне считали, что душа человека состоит из 7 различной сложности отделов. Из них назову «ка», или душу тела, его рефлексологию, «ба», душу дыхания или инстинктов, «кхабу», или тень тела, «акху», сумму чувств в восприятии разума, и, наконец, то, что имеет для нас сейчас наибольший интерес, «себ», пятая душа, наследственная, переходящая из тела в тело, выражаясь современным языком, вместилище памяти поколений. Семерное же деление психики принимали в древности индийцы. У них четвертая душа, или кама-рупа, тоже несла в себе память прошлого, но только в виде инстинктов, а не сознания, как пятая душа египтян.